пещерах встречаются такие существа, каких давно нет на земле и в океане. Например, пещерный равноногий рак. Он очень похож на ископаемых раков, которые жили 155 миллионов лет назад. У жителей подземелья неважное зрение, зато слух отличный. Они хорошо чувствуют запахи, а чтобы лучше ориентироваться, почти у всех есть длинные ноги и усы. Итальянский спелеолог Монтальбини установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию под землей – 87 дней. Это на 5 суток больше предыдущего достижения французского спелеолога. Сначала ему было здорово не по себе в его пещере Вентадель-Фракасси на Адриатическом побережье Италии, а потом ничего. Врачи, наблюдавшие за ним, не обнаружили особых изменений ни в зрении смелого итальянца, ни в слухе, ни в состоянии его нервной системы. На юге Франции, в департаменте Арден, в карстовой пещере на глубине 200 метров находится зоологический сад. Здесь собраны представители животного мира, постоянно обитающие под землей, без дневного света, земноводные рыбы, пауки, летучие мыши и многие другие. Эверест. Когда-то со мной в классе учился мальчишка Саня Овчинников. У него папа альпинист, покоритель высочайших гор. На уроке по географии мы проходили Гималаи. На картинке в учебнике они уносились пиками за облака, лиловые, как океанские волны, а над ними вершины вершин, огромнейшая на земном шаре башня Эвереста. Они и говорят, гора такая высокая, что через нее ни одна птица не может перелететь. «Овчинников?» — спросила я. «А твой папа был на Эвересте?» «Пока что нет», — ответил Саня. «Он о нем только мечтает». Эверест, или, как называют эту вершину, Джомолунгма, мечта горовосходителей. Лучшие в мире альпинисты штурмовали ее и отступали, не достигнув вершины. Много восходителей не вернулось с Эвереста. И все же его чудовищную вышину 8848 метров, на такой самолет и летают, покорил человек. Поднялись на вершину и советские альпинисты. С одним из ее покорителей, заслуженным мастером спорта, снежным барсом Валентином Ивановым, я познакомилась, и он мне показал серый камушек с Эвереста и дал подержать. И это такая ценность, все равно, что в кулаке ты держал бы кусочек луны. «И правда, — сказал Валентин Андреевич, — есть в Гималайских горах что-то космическое. Ледники, насыщенные метеорной пылью. Краски яркие, все время меняются. Ночью кругом сверкают вспышки, сполохи. Звезды близко, размером с кулак. Целые стаи их срываются и падают. Под тобой бездна, а наверху будто самолетный гул, ураганный ветер. С каждым шагом путь труднее, сильнее ветры, морознее, в воздухе меньше кислорода. Любая мелочь — разжечь примус, вскипятить воду, расшнуровать ботинки, даже дышать и говорить — на высоте требует огромного напряжения. Поэтому в поход на Эверест отправились испытанные в горах спортсмены. Валентин Иванович поднимался в основном по нехоженным маршрутам на пики Кавказа, Памира, Тяньшаня, на горы Фудзияма, Маккинли, высшую точку Европы — Монблан и, наконец, вершина Эвереста.